Сколько верст исходили ноги, где я только уже не бывал, а теперь предо мной дорога на последний крутой перевал, но над всеми путями. Оставил родной порог, и бывало сухие мозоли не сходили с усталых ног. С Иисусом прошел я полмира, еще путь не закончен мой. Скорбела в былых годах, но все же мне досталось жизнь прожить на своих ногах и над всеми.